то танцевал с Милкой под какое-то только ему ведомое танго, весь освещался, становился умным, чудесным и артистичным весельчаком, а то вдруг начинал всех гнать, никого не узнавал, хватал бутылку и, наконец, рухнул на одну из двух коек с панцирной сеткой и захрапел. Грамматиков сознанием дела сказал, что теперь он вырубился до утра. Два добровольных оруженосца, Кешка и Вовчик, тоже довольно поднабравшиеся ребята, предложили разыграть оставшуюся койку в том смысле, что кто из троих останется тут с девчонкой. «У вас одно на уме? Катитесь все на XYZ!» — гаркнула на них Милка и выскочила на кривую с осевшими досками галерею. Вовчик бросился за ней, схватил сзади за плечи, но она врезала ему локтем по подвздошью, а потом ногой засандалила по ягодице. Ошеломленный малый скорчился у стены. Она пронеслась через длинный двор Вороньей Слободки, где курортники кто на примусах, кто на электроплитках, то есть еще в контексте Великой Отечественной войны, готовили себе сильно пахнущие маргарином ужины, и где инвалид играл на аккордеоне и пел песню тех же лет «Ночь над Белградом тихая» встала на смену дня, помнишь, как жутко вспыхивал яростный шквал огня, а дети играли теннисным мячом в игру «Штандарт», тоже бытовавшую в героические годы. «Может быть, тут кино снимают?» — подумала Милка. Она что-то видела в этом духе, некоторое послесталинское подражание неореализму. Когда-то эти ретро-фильмы-дворы вызывали у публики умиление. Сейчас ничего, кроме противноватой ухмылки. Черт их знает, почему они не могут до сих пор выбраться из той убогости, из того совсем далекого, в общем-то, уже не нашего времени. Надоело все. Мне все здесь порядком надоело. После Львиной бухты эти дворы прямо в нос лезут грязной сальной тряпкой. Да еще эти Кешки, Герки, Вовчики с их алчными лапами. Хорошо, что Фиц научил меня самбо. Утром она приплыла из Львиной с твердым решением разыскать вертикалы и закрутить с ним настоящий большой роман. Увы, опять какая-то занудная поправка к уже готовому сценарию. Вертикал вырубился. Вокруг сидят бухие ребята. То ли мне здесь не везет, то ли всем здесь не везет. Все. Пора всем этим нашим мальчикам-романтикам, зурбаганцам, физикам-лирикам, всем в обобщенном виде, локтем под ребра, ногой по заднице. Выйду замуж за Доминика и буду звать его Дом. Она шла по прямой тусклой улице, ведущей к морю. С одной стороны тянулся забор территории Литфонда, с другой — жалкие домишки, переполненные людьми, и открытые павильоны с бесконечными очередями за хачапури, закрепленным полухимическим вином, за комплексными обедами, в которых все было разжижено за исключением того, что было накромсано. По улице в обе стороны шел народ, в темноте светились рубашки. Кое-где на углах стояли кучки любителей юмора, хохотали. Неожиданно с моря подул сильный ветер. Послышался треск сучьев, как будто где-то в отдалении стреляли залпами. Тем не менее, во множестве выполнялся ритуал — прогулки со спидолами. Отовсюду доносился вой глушилок. Вдруг поблизости вполне отчетливо прозвучала фраза диктора BBC. «Страны Варшавского блока продолжают концентрацию войск вдоль границ Чехословацкой республики. Остальное, как и предыдущее, сожрана воем». В этот момент она увидела приближающуюся со стороны моря экстраполярную, как девчонки тут говорили, мужскую фигуру в экстраполярном светлом пиджаке «Low and Behold». Да, это Юст. На посиделках тот был в глубине, хоть и выделялся своей уже закирпиченной по цвету и лошадиноватой по удлиненности физиономией. Она с удовольствием бы к нему отдрейфовала, если бы не кусковатый Влад с его отчаянным шепотом